Глава 12. Арджуна сказал: «Те, что постоянно преданы и чтут тебя, твои бхакти, а также чтущие непроявленные, неприходящие, кто из них совершеннее в йоге?» Шри Бхагаван сказал: «Постоянно преданных мне, в меня погрузивших сердце, чтущих меня с глубокой верой, их наиболее преданными считаю. Но и те, что неприходящие, неизреченные, непроявленные почитают, вездесущие, горние, неизменные, незыблемые, непредставимые мыслью, укротившие чувства, всегда в равновесии держащие разум, радующиеся благу всех существ, также меня достигают. Только чрезмерен труд непроявленному преданных сознанием, ибо пути непроявленного воплощенному трудно достигнуть. Тех, что все действия мне предоставили, признав меня высшей целью и нераздельной йогой меня почитают, обо мне размышляя, тех, погруженных в меня сознанием, я скоро спасаю, из океана самсары и смерти, сын Притхи. Погрузи в меня свое сердце, в меня углуби свой разум, так ты пребудешь во мне, превзойдя самсару, в этом нет сомнения. Но если ты не можешь стойко углубить в меня свои мысли, старайся достичь меня напряженным упражнением, Дхананджая. Если и на упражнение ты не способен, тогда выполняй дела меня ради. Выполняя дела меня ради, ты совершенства достигнешь. Но если и действовать ты не способен, то единению со мной предавшись, осуществляй прилежно отречение от плодов всех действий собой владея. Ибо знание лучше, чем упражнение, размышление знания лучше, отречение от плодов действий лучше, чем размышление, скоро приносит мир отречение». Без ненависти к существам, сострадательный, милосердный, без собственности, без самости, равный в горе и радости, терпеливый, всегда довольный йогин, постоянный в единении, самообузданный, твердый в решениях, вручивший мне сердце и разум, преданный мне, он мне дорог. Перед кем не робеют люди, кто пред людьми не робеет, кто свободен от радости, нетерпения, страха, волнения, тот мне дорог. Сосредоточенный, решительный, хладнокровный, неунывающий, чистый, покинувший все начинания, чтущий меня, он мне дорог. Кто не радуется, не ненавидит, не тоскует, не вожделеет, кто хорошее и дурное покинул, благоговейный, тот мне дорог. Равный к недругу, другу, равнодушный к бесчестию, славе, к холоду, жару, приятному, неприятному, от связи свободный, равнодушный к хвале, порицанию, молчаливый, чтоб ни случилось, довольный, бездомный, стойкий в помыслах. Благоговейный такой человек мне дорог. Чтущие здесь возвещенную бессмертную дхарму, преисполненные веры, благоговейные, поставившие меня высшей целью, дороги мне чрезвычайно. Так в достославных Упанишадах святой Бхагавадгиты, учении о Брахма, писании йоги, в беседе Шри Кришны и Арджуны гласит 12 глава, именуемая «Йога благоговейной любви».